Кольца, серьги, наголовник, брошки, ожерелья. Кольца, серьги, наголовник, брошки, ожерелья. У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и прочее по женскому обряду. Сама хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался. Ну, Настасья-то в сиротстве росла, не привыкла к какому-то богатству. Да и не шибко любительница была моды выводить. С первых-то годов, как жили со Степаном, надёвывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо, ровно как впору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церковь или в гости куда, замается, как закованный палец-то посинеет. Серьги навесит, хуже того. Настасья ей поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и прочее про запас держат. А как Степан умер, Настасья ей причтелась ту шкатулку чужим людям показать. А один знающий щегарь и говорит потом, как народ схлынул: «Ты, говорит, гляди! Не мотни эту шкатулку за пустяк! Больших тысяч она стоит!» Степан-то хорошее обеспечение Настасье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведение полное. Настасье баба работящая, ребятишки пословные. Живут? Год живут, два живут, три живут. Забеднели все-таки. И то сказать. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить? Тоже ведь и копейку добыть где-то надо, на соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать. Продай шкатулку-то, на что она тебе, что в пусть и добру лежать? И покупатель, как ворон, на кости налетел. Из купцов все. Кто 100 рублей дает, кто 200. Ребят, где жалеем, по вдовьему положению нисхождение делаем. Но Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегарь говорил: не продает за такой пустяк. Тоже и жалко, как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того, девчоночка у ней, младшенькая, слезами улилась, просит: «Мамонька, мамонька, не продавай, мамонька, не продавай, лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги». От Степана, вишь, осталось трое ребятишек-то. Двое ребята как ребята, а это, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе махонькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не иначе это у тебя, Степан, из кистей выпала. Сама черненькая, да басенькая, а глазки зелененькие. Степан-то и пошутит, бывало: это не диво, что черненькая. Отец-то ведь с малых лет в землю скыркался. А что глазки зеленые, тоже дивить не приходилось. Мало ли я малахиту барину Турчининову набил. Таённые в земле. Вот памятка мне и осталась. Зелёные ты, памятка моя. Так эту девчоночку памяткой и звал. И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького, аль зелененького принесет. По Степану шибко эта девчоночка убивалась, чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову, пущай где позабавиться, хоть маленькая девчоночка с малых лет-то им лестно на себя навздевать. Вот Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот дива, которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а это все знает, да еще и говорит. Ой, мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье, тепло от него, будто на пригревенке сидишь. Или кто тебя мягким гладит, конь? Серьги на головник, брошки, ожерелье. Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает, ой, ой, неспроста это, ой, неспроста. Да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Так еще сколько-то годов перемогались. Дальше на поправу пошло. Старшие ребят стали зарабатывать маленько. Да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышка, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что сам лучшие барские мастерицы руками хлопали, откуда узоры берет, где шелка достает. А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина, небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, на спине котомочка холщовая, вроде как странница. Просится у Настасьи: нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко. Места не жалко, не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок-то у нас сиротской. Утром лучок с кваском, вечером квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, милости просим, живи сколько надо. А странница уж батажок свой поставила, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку. Иди-ка, дитятка, погляди на мое рукоделье, коли поглянется, и тебя выучу. Видать, цепкой глазок-то на это будет. Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком вышиты. И такой-то, слышка, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе теплее и светлее стало. Танюшка так глазами и впилась. А женщина посмеивается. Поглянулась, знать, доченька, мое рукодельница, хочешь, выучу? Хочу, говорит. Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорёхонько Танюшка все переняла, будто раньше которая знала. Да, вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим не ласковая была, а к этой женщине так льнет, так льнет. До того, слышка, верилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то. Есть, говорит, у нас дорогая тятина памятка, шкатулка малахитовая. Ой, вот где каменья-то, век бы на них глядела. Мне покажешь, доченька, спрашивает женщина. Танюшка даже не подумала, что это неладно. Покажу, говорит, когда дома никого из семейных не будет. как вывернулся такой часок. Танюшка достала шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько, да и говорит: надень-ка на себя, виднее будет. Ну, Танюшка стала надевать. Кольца, серьги, наголовник, брошь. А та, знай, похваливает. Кольца, ладно, серьги, доченька, брошь, ой, ладно, капельку только поправить надо. Подошла поближе. Да и давай пальцем-то в камешки тыкать. Который заденет, тот и загорится по-другому. Который заденет, тот и загорится по-другому. После этого женщина и говорит: встань-ка, доченька, пряменько. Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет: заставлю тебя повернуться, так ты смотри, на меня не оглядывайся, вперед гляди, примечай, что будет, и ничего не говори. Ну, поворачивайся, поворачивайся. Помещение, какого она отродясь не видывала. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы, как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках, на чем только держатся. Со стыда бы наши заводские сгорели, на людях такое надеть. А это стоит себе спокойнёшенько, будто так и надо. Народу в том помещении полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзаду нашито, у кого изо всех сторон, видать, самое высшее начальство. И бабы и к ней тут же, тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой? Ни одна и в подметке не годится. Вряд зеленоглазый-то какой-то белобрысенькой. Глаза в раскос, уши пенечками, как есть заяц. А одежа-то на нем уму помрачение. Лопучит тот заяц зеленоглазый-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет. Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее, дивится. И только тут заметила: ой, ведь каменья-то на ней тятины! Сойкала Танюшка и ничего не стало. А женщина-то посмеивается. Не доглядела, доченька. Не тужи, по времени доглядишь. В тот же день, как пришла Настасья домой,